«Готово!» – заорал матрос первой статьи Гуляев, бывший единственным минером на баяне, после чего Истомин замкнул цепь. Громыхнуло так, что у всех находившихся на верхней палубе русского корвета заложило уши. Мощный заряд взрывчатки с легкостью проломил толстый деревянный борт неприятельского корабля, и в получившуюся пробоину тут же хлынул поток воды. Еще через минуту тот сначала накренился, потом лег на борт, после чего камнем пошел на дно, увлекая за собой командующего, его штаб и большую часть команды. Один удар разом обезглавил не только стоящую на рейде Нового Орлеана эскадру, но и всю Вест-Индскую станцию Рейл-Неви, обеспечив русским рейдерам свободу действия и еще, по меньшей мере, месяц спокойной работы. А устроивший все это баян тем временем растворился в окружавшей его ночи. «Прикажите вашему механику поднять пар», — внезапно охрипшим голосом попросил Семс. «Но тогда из трубы полетят искры, и черт с ними, сэр. Ставлю всю оставшуюся оплату против доллара, что ни один англичанин не рискнет преследовать нас в этой проклятой темноте. Пожалуй, я воздержусь», — ухмыльнулся в ответ командир русского корвета и принялся отдавать распоряжение. Как вскоре выяснилось, американец оказался прав. Ошеломленные гибелью своего флагмана англичане даже не попытались преследовать оказавшегося настолько опасным противника и всю ночь оставались на своих местах, дырези в глазах вглядываясь в окружающую тьму и поля почем зря по привидевшимся в ней врагам. «Даже не знаю, как вас благодарить», крепко сжав руку лоцмана, с искренним уважением обратился к нему Истомин, когда все было кончено. «Без вас мы бы точно не справились». «О, полученная сумма меня вполне устраивает», засмеялся американец. «Хотя, если захотите добавить, я против не буду. Боюсь, когда в нашем морском министерстве узнают, сколько я вам заплатил, с меня сдерут 3 шкуры разом. Но если угодно, я буду ходатайствовать перед великим князем Константином о награждении вас орденом». «Тоже неплохо», — сверкнул улыбкой Дикси. «А хотите остаться у нас волонтером? Пожалуй, теперь я откажусь», — покачал головой Семс. «Говоря откровенно, после сегодняшней ночи адвокатская практика не кажется мне таким уж скучным занятием. Как говорят у нас в России, вольному воля, а спасенному рай». На следующий день американцы пересадили на шхуну, идущую в Мобайл, где его ожидала скучная практика, а баян двинулся дальше. Во время похода русский корвет захватил более 30 британских и французских парусных судов, нанеся противнику ущерб, эквивалентный, по меньшей мере, 7 миллионам долларов. Надо сказать, что, говоря о скаридности чиновников, Истомин нисколько не преувеличивал, поскольку выданную Рафаэлю Семсу плату ему пришлось компенсировать из своих призовых. Впрочем, его это нисколько не огорчило, ибо вознаграждение удачливых рейдеров превзошло самые смелые ожидания. Ведь даже простые матросы могли после окончания плавания и выхода в отставку купить себе каменный дом. Ну и, конечно же, все участникам экспедиции вручили щедрые награды. Практически все нижние чины удостоились знака отличия военного ордена. Обер-офицеры стали кавалерами Святой Анны и Владимира с мечами, а сам Истомин получил внеочередной чин и золотое оружие. Не забыли и лейтенанта военно-морского флота САСШР, Симса, ставшего первым американским кавалером Аланского креста, что немедленно вызвало гневную ноту британского МИДа уже в адрес Соединенных Штатов, которую Газди поставил без ответа, и не потому, что не посчитал нужным вести переписку, а попросту не зная, что же сказать главе Форен-офис. Глава 25. Покидать Италию было немного грустно. Прекрасная древняя страна с великой историей и культурой, разодранная более сильными соседями на части, с одной стороны, вызывала сочувствие. С другой же, я знал, что вскоре она объединится и дальние потомки древних римлян вдруг решат, что они тоже великая держава и попытаются создать свою колониальную империю. Окончится все это приходом Муссолини. Впрочем, черт с ней, политикой. Ведь еще была, есть и пребудет вовеки итальянская культура, поэзия, музыка, театр, архитектура, кино, наконец. Но все это дело будущего, а сейчас мне пора уезжать. И тут никак нельзя не попрощаться со здешними жителями. Начиная от главы австрийской администрации Радецкого и местной аристократии, с одной стороны, и маэстро Джузеппе Верди, с другой. Последнему я подарил золотую табакерку с моим портретом, а тот обещал посвятить Принчипе Руссо целую оперу. Прощание с богемой плавно перешло в визит к графине Лобя. Самого графа, представителя одной из аристократических семей Венеции, правда, дома не оказалось, зато его молодая супруга. Еще 3 года назад, Тогда еще сеньорита Сесилия Варга блистала на сцене «Ла Скала», причем настолько, что большой ценитель оперы граф Джакомо влюбился в нее без памяти, после чего выкупил контракт и женился на прелестнице. К несчастью, для престарелого графа он недооценил темперамент своей пылкой супруги, из-за чего его сидеющая голова стала регулярно украшаться ветвистыми рогами. И так уж случилось, что одна из этих ветвей может с полным правом называться русской. Не осуждайте меня слишком строго. Сам я, если помните, холостяк. У Кости с женой последнее время тоже не ладится. К тому же он, как мне приходилось слышать, всегда будет питать слабость к артистическим женщинам. А тут такая фемина, вспыхнувшая как метеор на темном небе, роман был страстен, но краток. Я, если так можно выразиться, немного глубже познакомился с Италией, а сеньора Лобиа с Россией. А еще через час я махал провожающим меня людям из окна вагона, мурлыкая под нос что-то вроде: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». Что ж, поездка еще не окончена, но первые итоги уже можно подвести. Австрийскую часть вояжа с некоторой натяжкой можно назвать успешной. Лучше к нам относиться не стали, но присоединиться к союзникам после покушения на меня и Макса будет для Франца Иосифа, что называется, не камильфо. Про итальянский этап такого не скажешь. Сардиния слишком зависит от Франции, чтобы проводить сколько-нибудь самостоятельную политику. И Кавур, и я это прекрасно понимаем. Так что Пьемонт в войну против России все-таки впишется. С другой стороны, если итальянцы хотя бы на месяц-другой задержат отправку своих солдат и сократят численность экспедиционных сил, уже хорошо. Теперь посмотрим, как встретит меня Германия, тоже пока разделенная и мечтающая объединиться, с великой культурой и наукой, которая дважды зальет всю Европу кровью. Тьфу, блин, что-то я расчувствовался. Проскочив западные окраины австрийских владений, поезд пересек границу и оказался в королевстве Бавария. Сейчас это не просто отдельное государство, а третье по величине в Германском Союзе. Причем правящий король Максимилиан II из династии Виттельсбахов, несмотря на весь свой показной либерализм, является ярым противником объединения Германии в единое государство. Оно и понятно, если немцы объединятся, все эти мелкие короли, князья и герцоги могут разом лишиться своих престолов. И что тогда делать? Принимали вашего покорного слугу с помпой. Оркестр и почетный караул на перроне, плюс толпы восторженных обывателей с цветами и черно-желто-белыми флагами. Но первым меня встретил чрезвычайный посланник при Баварском королевском дворе, тайный советник Дмитрий Петрович Северин. Рад приветствовать ваше императорское высочество в германских Афинах. Торжественно начал он. Благодарю, хотя не очень понимаю, отчего такой ажиотаж. Ну как же-с, ваш покойный батюшка неоднократно выступал гарантом сохранения статус-кво в Германии, и нынешний король это весьма ценит. Что же до простонародья, вы себе просто не представляете, насколько популярны сейчас среди немцев. Не поверите, но все пивные увешаны вашими портретами с подписями «Величайший германец современности». Что? Представьте себе, для них вы немец, причем самый что ни на есть чистокровный. О, господи, какая ирония, для меня, да и для прежнего Кости, вполне оправданно являвшегося лидером русской, сиречь, антинемецкой партии при дворе, такой афронт. С другой стороны, определенные основания считать так у здешних обывателей имелись. Как ни крути, но и мама, и обе бабушки с прабабушками у Константина были немецкими принцессами. Единственным более или менее русским можно было назвать прадеда, несчастного императора Петра Федоровича, да и то всего лишь по матери, Анне Петровне, дочери Петра Великого и Марты Скавронской. Поэтому нет ничего удивительного, что немцы принимают меня за своего. И это еще в относительно аполитичной Баварии, подлил масла в огонь Северин. В Северной Германии, в особенности, в Пруссии ваша популярность превышает все разумные пределы. Там ваша августейшая персона буквально не сходит с газетных передовиц, а картинки, изображающие победы над союзниками, расходится как пиво на Октоберфест. 1. Тут лицо его немного омрачилось, и он добавил: «В прошлом году из-за эпидемии холеры праздник отменили, надеюсь, в этом никакие беды не потревожат Баварию. Даже не знаю, чему печалиться больше», — усмехнулся я, — «горестим местных бюргеров или своей нежданной популярности. Издержки славы, ваше императорское высочество. К слову, король Максимилиан собирается наградить вас орденом Святого Георгия. Баварским, естественно. 4-м будет. Что? Ну, помимо российского ордена с таким названием у меня есть пармский и ганноверский. пожалованы в связи с 20-летием, вместе с Баварским орденом святого Губерта. Конечно, как я мог забыть, хлопнул себя по лбу посланник. Он у вас с собой, полагаю, да. А что, наденьте на церемонию награждения, его величеству будет приятно. А нельзя обойтись без церемоний, увы. Вскоре я имел возможность убедиться, что, говоря о моей популярности, Северин нисколько не преувеличивал. Где бы я ни появлялся, в любое время дня и ночи меня тотчас окружали толпы экзальтированных поклонников, переполненных жаждой лично лицезреть мою скромную персону. Все как у классика, кричали барышни «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Впрочем, если не считать этого, визит в Мюнхен можно было назвать приятным. Прошлый король Людвиг едва не разорил свое государство строительством великолепных дворцов, музеев, картинных галерей и тому подобных публичных зданий в новогреческом и итальянском стилях, отчего собственно его столицу и стали сравнивать с древними Афинами. Теперь свергнутый революцией монарх живет как частное лицо в Ницце, а его наследие приносит прибыль бывшим противникам. Если честно, аудиенцию у короля я почти не запомнил, да ничего нового в сущности и не произошло. Еще одна встреча с коронованной особой, еще один иностранный орден и еще одна ни к чему не обязывающая беседа. Потом был осмотр коллекции картин, выступление перед молодыми офицерами баварской армии и еще несколько мероприятий, после которых мы смогли двинуться дальше. К сожалению, Северин оказался прав, и практически на всех станциях по пути на север мое высочество встречали манифестациями. Бургомистры, чиновники, железнодорожные служащие и военные, а также просто праздные обыватели толпились вдоль путей, чтобы выразить свой восторг и обожание. Всюду флаги, корзины с оранжерейными цветами, ленты и даже транспаранты. Обычно церемонии проходят, пока паровозный тендер заполняют дровами, а танк водой. Я машу рукой, иногда жму руки, а пару раз даже благословил специально принесенных для этого младенцев. Но все это продолжалось, пока мы не прибыли в Хоф, небольшой, примерно 10 тысяч населения старинный городок на границе с Саксонией. Поначалу все шло как обычно, встречали нас, как водится, с большой помпой. Ваше императорское высочество, от лица всех горожан рад приветствовать столь великого героя на нашей земле. Торжественно начал прибывший лично на перрон бургомистр, отсвечивая во все стороны висящей на его широкой груди тяжелой золотой медалью на синей ленте, какими награждали мэров некрупных городов в 20-х годах 19 века. «Благодарю», решив проявить толику учтивости, отозвался я, «с кем имею честь? Позвольте рекомендоваться, Фрейгер 2 Мориц Энерст фон Вальденфилс, рад знакомству, барон». Не успел я слегка пожать протянутую мне руку, как оглушительно грянул духовой оркестр. Причем, больше всех постарались даже не трубачи, а музыканты, бившие в литавры и барабаны. По всей видимости, они решили выразить столь незамысловатым способом свое почтение герою германской нации. Правда, для абсолютного музыкального слуха кости это оказалось немножечко чересчур. Заметив тень неудовольствия на моем лице, бургомистр махнул рукой, приказывая оркестру замолчать, после чего началась вторая часть. Ко мне тут же подлетела целая стайка юных фройлин с букетами, причем большая часть цветов оказалась искусственными. Что, впрочем, и понятно, вряд ли в их маленьком городке много оранжерей. За ними последовали молодые мамаши с толстощекими младенцами на руках, которых я, недолго думая, перекрестил. И, наконец, еще одна пышная барышня, чем-то неуловимо похожая на бургомистра, с альбомом в руках. «Прошу ваше высочество написать что-нибудь на память для жителей нашего города», прощебетала она, мило смущаясь. «А вот это что-то новенькое. Обычай коллекционировать автографы знаменитостей уже есть, но вот так на улицах их еще не собирают. Причина тому проста. Авторучек пока еще не существует, три отыскать при себе бюро с пищими принадлежностями не совсем удобно. Но в данном случае перо с чернильницей были заранее приготовлены каким-то мелким клерком. А что это?» Поинтересовался я. «Этот альбом предназначен для автографов великих людей, посетивших наш славный город», еще больше запунцовила девица. «И многие удостоились, вы будете у меня первым», выпалила она, только после этого сообразив, что сморозила что-то не то. «Это большая честь», невозмутимо отозвался я, тщательно выводя на плотной бумаге какую-то чушь о прекрасном городе и гостеприимных жителях. Каким-то чудом мне удалось не поставить кляксу, после чего пара строк и размашистая подпись «Константин» были засыпаны мелким песком. Как знать, может лет через 100, Это краткое послание станет настоящим раритетом и предметом вожделения коллекционеров. Наравне с подписью какой-нибудь рок-звезды или ученого. Что-нибудь еще, милое дитя? А можно мне что-то на память? Попросила барышня, видимо решив про себя, что хуже уже не будет. Ваше высочество, поспешил вмешаться бургомистр, оказавшийся, как и следовало ожидать, отцом ушлой девицы, не откажите отобедать с нами. Почему бы и нет, кивнул я, прикидывая про себя, что можно подарить девушке. Золотое украшение жалко, так никаких денег не напасешься, а что-нибудь простенькое, не поймут-с. Пока я так размышлял, мы подошли к небольшому павильону, где оказалось сразу несколько накрытых столов, очевидно, предназначенных для меня и местного бомонда. Вообще, для немцев все это изрядное нарушение этикета. Особым такого ранга не положено есть в компании простолюдинов. Хотя, возможно, здешние обыватели наслышаны о моем демократизме. Или же, протиснувшийся сквозь толпу худой и длинный как жердь господин с нафабренными кавалерийскими усами насторожил меня с первого взгляда. Бывает такое, взглянешь на человека и понимаешь, что он не здешний. К тому же лицо его показалось мне от чего-то знакомым, хотя я никак не мог припомнить откуда. Одет во вполне приличное, хотя и несколько вышедшее из моды мешковатое пальто и бобровую шапку. К изможденному лицу будто приклеена улыбка, которая бывает при встрече с нелюбимыми, но при этом богатыми родственниками, видеть которых не очень хочется, но и послать никак нельзя. Оказавшись совсем близко, он, не переставая при этом улыбаться, сунул руку за пазуху и извлек наружу пистолет, оказавшийся при ближайшем рассмотрении четырехствольным пипербоксом. «Смерть тиранам! Вольность Польши!» – заорал он во весь голос, наводя на меня свое оружие. «Бобр курва!» – машинально пробормотал я, очевидно, имея в виду мех на голове злоумышленника, и, не дожидаясь выстрела, дернулся в сторону. Судя по всему, это меня и спасло. Грянувшие одним за другим выстрелы прошли мимо, и лишь один из них отцарапал шинельный рукав. Позади пронзительно взвизгнула какая-то женщина, но пока было неясно, попал в нее террорист или просто напугал. Между тем дым развеялся, и поляк понял, что промахнулся. Найдя меня глазами, он снова вскинул свою перечницу, желая закончить начатое, но тут между нами встал бургомистр. Вышедший из оцепенения благообразный старикан буром попер на негодяя, кроя его при этом последними словами. Не ожидавший подобного поляк на секунду замешкался. «Прочь, лайдак, убью!» – зашипел он, не желая тратить последнюю пулю на разошедшегося фрейхера. Но тот и не думал униматься, продолжая ругать злоумышленника, на чем свет стоит. «Я же, пока они так припирались, успел вооружиться верным Деррингером и выстрелить первым. А поскольку фигуру моего противника почти целиком закрывал собой барон, я, недолго думая, выстрелил террористу в ногу». Никак не ожидавший подобной подлости худой бандит завалился на бок, едва не выронив при этом оружие, но все-таки сумел его удержать и, уже находясь на земле, попытался спустить курок. Но прежде, чем это случилось, совсем рядом громыхнули два куда более мощных выстрела. Я словно в замедленной съемке увидел, как тяжелая пуля, угодив точно в висок убийцы, оставляет широкую, стремительно наполняющуюся кровью дыру, а с другой стороны, из затылка летят розоватые куски черепа, серые мозги и брызжет алая кровь. «Готов!» – выпалил успевший в последний момент мне на подмогу телохранитель. «Воробьев, ты что ли? А то кто же?» – довольно осклабился унтер. Прибежавшие на шум выстрелов матросы мгновенно оцепили площадку, не стесняясь расталкивать объятых паникой обывателей в разные стороны. Ощетинившись револьверами, они взяли меня в подобие коробочки, прикрыв от возможного нападения. «Все живы?» «Кажись, девку зацепило», — хмуро буркнул Воробьев. Похолодев, я обернулся и увидел лежащую на стылой земле барышню, в руках которой все еще был тот самый альбом с моим автографом. «Эльза», — непонимающе посмотрел на дочь бургомистра. «А мой бог, девчонку в вагон», — коротко скомандовал я, «и пусть кто-нибудь приведет доктора». Двое моряков тут же бросились исполнять приказ и, подхватив раненую девицу под мышки, довольно бесцеремонно потащили ее к моей резиденции на колесах. Остальные тем временем нас прикрывали. Оказавшись внутри, я решил было, что опасность уже миновала и можно попытаться оказать помощь пострадавшей баронессе, как вдруг раздался звон разбитого стекла и внутрь салона залетел чугунный шар с обильно дымившимся фитилем. «Да чтоб вас всех!» – успел промолвить я, прежде чем все тот же Воробьев сбил меня с ног и навалился сверху. Пока я с ужасом ожидал неминуемого взрыва, матеря про себя всех террористов разом и оказавшегося довольно тяжелым телохранителя, в частности, к адской машинке подскочил Рогов и, недолго думая, выкинул ее в разбитое окно, так что взрыв произошел на перроне. Тем не менее, мало никому не показалось. Несколько довольно крупных осколков основательно покорежили стены вагона, а ударная волна оглушила нас всех, включая не успевшего пригнуться героя. Выбравшись из-под оглушенного Воробьева, я попытался осмотреться. Вроде все живы, включая моего бессменного вестового и раненую девушку. Ивана, правда, немного контузило, но он у меня и без того придурковатый. «Ты как?» – спросил я. «Так точно!» – не впопад заорал тот, бестолково улыбаясь. «Вижу, бомба, ну я ее и того. А чего она?» Взрывом его ударила, Константин Николаевич, прохрипел успевший немного прийти в себя Воробьев. «Я такое не раз видел. Даст бог обойдется. А кто бросал? Да черт его знает!» С досадой отозвался унтер. «Мы же все внутри были. Впрочем, как вскоре выяснилось, уйти бомбисту все же не удалось. Отличился местный полицейский, Шуцман. Увидев бегущим подозрительного человека, Иоганн тот, так его звали, бросился на перерез и задержал оглушенного собственным взрывом негодяя. Однако об этом мы узнали позже, когда закончили перевязку бедняжки Эльзы. К счастью, рана оказалась не слишком опасной, поскольку пуля потеряла большую часть своей энергии в надетой на ней плотной шубке. Так что вскоре мы передали ее на руки испуганному отцу и прибывшему вместе с ним доктору. «У вас храбрая дочь, барон, с ней все будет хорошо. Уж что-что, а раны мы перевязывать умеем. Была, знаете ли, богатая практика в последнее время. Благослови вас Господь, ваше высочество. Надеюсь, вы не сердитесь на меня и на жителей нашего славного городка из-за этих негодяев?» «Нет, конечно. Больше того, я прекрасно помню, что вы встали на его пути и спасли мне жизнь. Будьте уверены, мой царственный брат не оставит вас без награды. Это большая честь, мой принц. А насчет бандита не беспокойтесь. Его наверняка повесит. Он что, жив?» Бросивший бомбу поляк, несмотря на помятый вид и стремительно наливавшийся синевой бланш под глазом, выглядел достаточно представительно. Чувствовался человек, привыкший отдавать приказы. По обе стороны от него стояли рослые полицейские. «Кто таков?» — поинтересовался я у командовавшего ими офицера. «Не могу знать, ваше высочество. Не желаешь назвать свое имя?» — повернулся я к арестованному. Тот несколько мгновений молчал, но потом не без вызова ответил: «Генерал Юзеф Высоцкий». «Генерал?» — изумились полицейские. «Не тушуйтесь так, господа. В Польше каждый нищий шляхтич считает себя генералом. Впрочем, этот, кажется, получил свой чин в армии Кашута. Не так ли?» «Все так, ваше высочество», — криво усмехнулся Высоцкий, будто проживав и выплюнув мой титул. «А твой сообщник, поручик венгерской пехоты Матиужицкий?» «Да, мы с ним оба офицеры, а потому я требую, чтобы с нами обращались с уважением». «Ну-ну, к слову, о нападении на нас с эрцгерцогом Максимилианом в Вене случайно не ваших рук дело? Нашей целью были вы. Того, что рядом окажется Габсбург, никто не ожидал. Что ж, поздравляю. Если у Франца Иосифа и было желание присоединиться к нашим врагам, то теперь он не сможет сделать этого, не потеряв лицо. Можешь гордиться. Что касается твоего сообщника, то о нем можешь больше не беспокоиться. А матка Баска, неужели Матиуш погиб? Гибнут солдаты в бою, а террористы, бандиты и ренегаты вроде тебя дохнут, как собаки. Куражишься, московит? — скрипнул зубами пленник. Ничего, настанет день, и до тебя дотянется рука справедливого возмездия. Может и так, но тебя к тому времени все равно повесит. Не будь так уверен. Здесь Европа, а не ваша варварская Россия. Присяжные знают, что мы, поляки, боремся за свою свободу. А еще они немцы и, так уж случилось, я среди них очень популярен. К тому же рядом Австрия, в которой не слишком любят поляков, воевавших за Венгрию, а еще меньше тех, кто стреляет в эрцгерцогов. Я подданный королевы Виктории. Вот она обрадуется, когда узнает, какой ты криворукий придурок. Слушай меня, пан Юзеф. Как ни странно, единственный твой шанс выжить — это попасть в Россию. Ты воевал на стороне турок и участвовал в покушении на меня. Это вполне достаточный повод, чтобы потребовать твоей выдачи. И знаешь что, Бавария охотно пойдет навстречу этому справедливому требованию. Думаешь, русская веревка нравится мне больше немецкой? Твоя жалкая жизнь мне без надобности. но если ты будешь полезен, то почему бы и нет, я могу попросить брата тебя помиловать, уверен, он мне не откажет. Возможно, даже получится обойтись без каторги, но для этого мне нужна информация. А теперь решай сам, что тебе больше по сердцу, петля здесь или хоть и незавидная, но все-таки жизнь у нас в Сибири. Некоторое время Высоцкий молчал, очевидно обдумывая сложившуюся ситуацию, после чего махнул рукой на идеалы борьбы и свои высокие моральные принципы, начав петь «Аки соловей», отвечая на мои вопросы. Как вскоре выяснилось, я не ошибся. Свой чин пан Юзеф получил от Кашута, командуя отдельным польским легионом во время Венгерской войны за независимость. После поражения он вместе со своими подчиненными ушел в Валахию, где их интернировали турки. Следующие 3 года провел практически в плену и только в 1851 сумел перебраться в Лондон, где и был благополучно завербован. А когда началась очередная русско-турецкая война, этот принципиальный враг России рванул обратно в Турцию, стремясь воссоздать свой польский легион и сражаться на стороне османов. Но что-то не срослось, то ли дураков среди ляхов оказалось мало, что сомнительно, то ли в деньгах не сошлись. Но в итоге пан Юзеф снова поехал в Европу, и первой остановкой на его пути стала Вена, где мы и пересеклись, а дальше закрутилось-завертелось. Вся эта затея, твоих рук дело, или кто подсказал, моя, а деньги тебе, нищеброду, кто дал, паспорт кто выписал? Генерал смешался и отвел глаза. Понятно, англичане знали о твоих планах, да-да, немного неуверенно ответил Высоцкий. Ну что ты мнешься, как институтка перед первым разом, раз уж начал, не останавливайся. После нападения в Вене я получил от своего куратора секретную депешу и приказ повторно постараться устранить Черного принца. Действовать мы должны были от лица польских повстанцев. Совсем другое дело. Давай дальше. Дальнейший допрос не занял у нас много времени. Переставший запираться злодей так и сыпал именами, которые тут же записывал пришедший в полицию вместе со мной Трубников. Будь на моем месте кто-нибудь другой, полицейские вряд ли позволили проводить дознание, но возражать великому князю никто их них не посмел. Так что вскоре у нас оказался самый настоящий компромат, собственноручно подписанный начавшим каяться Высоцким. Что ж, для полноценного обвинения его показаний, конечно, недостаточно, но кто говорит о суде? А вот собрать очередную пресс-конференцию и выложить на стол карты, отчего бы и нет, благо, мне есть что сказать и помимо новой истории с нападением. Один первый Октоберфест состоялся в 1810 году в честь свадьбы кронпринца Людвига Баварского. Два фрейхер, свободный господин, он же барон. В частности, знаменитый Мюнхгаузен был именно фрейхером. Три авторучка была изобретена в 1884 году американцем Льюисом Уатерманом. Глава 26. Покушение на члена правящей семьи само по себе событие неординарное, но... когда их случается за короткий промежуток времени сразу два, это уже за гранью. Очевидно, поэтому первая же пришедшая из России телеграмма за подписью Его Величества недвусмысленно требовала моего немедленного возвращения домой. Но бросать начатое дело на полпути было неправильно и как-то несерьезно, потому, взвесив все и обдумав, я решил продолжить свой вояж, отписав брату, что приму все необходимые меры для сохранения своей безопасности. Что же касается возможной опасности, поскольку в обоих случаях действовали одни и те же люди, логично предположить, что другой команды наготове у англичан сейчас просто нет, и, пока они ее соберут, у меня есть фора, которой грех не воспользоваться, тем более, что дел осталось не так уж много, посетить Берлин, затем Бремен, встретиться с парочкой интересных людей, после чего можно и заворачивать оглобли, тем более и январь вот уже подошел к концу. На дворе первые числа февраля 1855 года. Новый этап войны все ближе. Ну а пока страсти не утихли, самое время вылить на наших противников очередной ушат грязи. Столица древней Бранденбургской марки подходит для этого как нельзя лучше. Поскольку и своих, и иностранных журналистов там с большим избытком, и все как один жаждут сенсаций. Очередная пресс-конференция удалась на славу. Французы и англичане на сей раз сидели тихо и не отсвечивали, зато нейтральные немцы, бельгийцы и прочие шведы оторвались на славу. Я же в свою очередь не поскупился на подробности, красочно описав все перипетии покушения, после чего продемонстрировал всем желающим пробитую вражеской пулей шинель, фотографический снимок раненой, но уже выздоравливающей Эльзы фон Вальденфельс, а также дал прочитать выдержки из показаний Юзефа Высоцкого, подписанные им собственноручно. В общем и целом, можно сказать, что на чугунную бомбу с парой фунтов пороха я ответил информационной с целым ведром дегтя. Союзники попытались ответить, но по-разному. Наполеон III публично осудил терроризм, а втайне пригрозил пригревшимся в Париже полякам, что в случае повторения подобного афронта выгонит их всех к чертовой матери из прекрасной Франции. Пальмерстон же, очевидно решив, что лучшая защита – это нападение, выступил в палате общин с программной речью, которую тут же перепечатали все ведущие британские газеты. Если отбросить словесную шелуху, суть ее свелась к следующему. Русские рейдеры – варвары и угроза не только мореплаванию, но и всему цивилизованному человечеству. Одной перепечаткой дела, разумеется, не ограничилось. Следом за ней косяком пошли статьи с жалостливыми картинками, на которых бородатые русские моряки убивали безоружных моряков и коммерсантов, подвергали неслыханному насилию пассажиров, взрывали практически мирные корабли и так далее в том же духе. Главными исчадиями ада ожидаемо объявили особенно насоливших просвещенным мореплавателям Павла Истомина и Ивана Шестакова. Впрочем, не забыли и остальных. Заканчивались статьи одинаково, требованием навести на морях порядок, а всех русских рейдеров повесить, причем непременно за шею, как форменных пиратов. Получилось, прямо скажем, так себе. Во-первых, оппозиция задалась вполне резонным вопросом, как вообще получилось, что безраздельно владеющий морями вот уже добрые полсотни лет, если считать со времен Трафальгара, королевский флот не может справиться с полудюжиной жалких корветов. Во-вторых, война войной, а покушение на брата русского императора – это немножечко чересчур. Больше того, если бы оно оказалось успешным, добропорядочные англичане с этим как-нибудь смирились. Но простить две неудачи подряд достопочтенные сэры были явно не готовы. Впрочем, кое-какой эффект от этих статей все же был. Щедро проплаченные Трубниковым независимые журналисты быстро провели свое расследование, в ходе которого было неопровержимо доказано, что все случаи некорректного отношения к пленным являются вымыслом. Что же касается возможной казни членов экипажей рейдеров, лицам, принимающим решения, следовало бы помнить, что в русском плену находится достаточно пленных, чтобы ответить на каждого повешенного десятком. Между тем, общее количество потерянных в результате наших рейдов судов перевалило за трехзначные величины, а непосредственные убытки за все время войны превысили 5 миллионов фунтов стерлингов. Косвенные же потери, вызванные главным образом ростом цен на страховки и паникой на бирже, достигли суммы поистине астрономической. Ну и главное, британский и французский фрахт начал сокрушительно даже не падать, а натурально обваливаться. Ему на замену начали приходить суда других стран, и эта тенденция могла стать необратимой. Британская оппозиция со страниц своих газет, не стесняясь в выражениях, клеймила правительство королевы Виктории, обвиняя в запредельном росте цен, затруднениях в торговле и военных неудачах, призывая к мирным переговорам и настаивая, что вступать в войну с Россией из-за Османской империи было глупостью, а продолжение этого конфликта не принесет Соединенному Королевству ничего, кроме новых бед и страданий. Критиковали и развернувшуюся во всю ширь программу массового строительства флота. План великого вооружения небезосновательно называли слишком дорогим, а построенные по нему корабли неподходящими Royal Navy. В самом деле, зачем англичанам так много мелкосидящих канонерок? К тому же вскоре выяснилось, что запасы выдержанного строевого леса в Британии оказались вовсе не беспредельны. Принятая английскими кораблестроителями технология сушки не так уж сложна, но требует времени, которого у них не было. Узнав об этом, первый лорд адмиралтейства сэр Чарльз Вуд, не мудрствуя лукаво, приказал использовать еще сырую древесину. И вот тут начался скандал с тем, что построенные из недосушенного леса канонерки и корветы долго не прослужат. Еще можно было смириться. В конце концов, на одну-две кампании их хватит, после чего война так или иначе все равно закончится. Но изъятие из непрерывного процесса большого количества древесины угрожало задержкой строительства линейных кораблей и фрегатов после войны, а это уже было опасным. Кроме того, охвативший Британию милитаристский раж не на шутку испугал политиков североамериканских штатов и Франции. И если на Америку с ее традиционным изоляционизмом особого внимания никто не обратил, то напряжение, возникшее с ближайшим союзником, никого не радовало. Выдвинутые британцами в адрес наших рейдеров обвинения в жестокости заставили моих берлинских родственников насторожиться, в связи с чем уже на следующий день состоялась приватная встреча сразу с тремя дядюшками. Престарелым королем Фридрихом Вильгельмом IV, его младшим братом и будущим первым императором Объединенной Германии Вильгельмом, а также принцем Адальбертом, приходившимся первым двум кузенам. «Здравствуй, мой мальчик!» – радостно распахнул объятия Адальберт, судя по всему, единственный, кто действительно был рад меня видеть. «Вести о твоих успехах согревали мое старое сердце. Благодарю за теплые слова, дорогой дядюшка. Но хочу заметить, что без твоей помощи они не были бы столь впечатляющими. Скромность украшает молодых людей», – каким-то тусклым голосом проговорил король, после чего надолго замолчал, как будто потерял нить разговора. «Дорогой племянник», – перебил его дядюшка Вилли, явно демонстрируя, кто в их семье принимает решение. «Скажи, что ты думаешь о недавней речи лорда Пальмерстона в парламенте и последовавших за ней публикациях в прессе?» «Ничего, ничего, а что я должен сказать, что проклятые островитяне грязно играют, а когда их ловят на горячем, принимают вид оскорбленной невинности и обвиняют других в своих грехах. Это всем и без меня хорошо известно. Все богатства Англии построены на пиратстве, грабежах и ростовщичестве. В твоих словах немало истины, мой мальчик», — вынужден был согласиться будущий император. «Но все же обвинения в организации покушения несколько. Все знают, что поляки неуправляемы. А еще все знают, что британцы обожают совать нос не в свои дела, и из каждой революции торчат их уши. И все же они очень сильны», — продолжал гнуть свою линию Вильгельм. «А Пруссия маленькая страна, и мы просто вынуждены. Вы хотите вступить в войну на стороне союзников? Боже правый, откуда такие мысли?» «Ну не знаю. Английские вербовщики рыщут по всей Германии в поисках наемников, а наши родственники усиленно делают вид, что это их не касается. А вот тут, Константин, ты не прав. Мы намерены в ближайшее время запретить подданным нашего королевства вступать в какие-либо иностранные военные формирования. Что же касается других государств Германского Союза, то, как ты знаешь, мы не имеем над ними власти. Тем не менее, Пруссия довела до всех заинтересованных сторон свою позицию, что, несомненно, поубавит неуместный энтузиазм их правительств. Не решившись перебить дядю, я ограничился легким поклоном, показывающим, что всецело одобряю эту позицию. Впрочем, такие же запретительные меры мы намерены принять и по отношению к твоей стране. Надеюсь, ты понимаешь, что нейтралитет не может быть односторонним. Боюсь, не совсем. Кажется, мы не занимались вербовкой, разве? — ухмыльнулся в свои знаменитые усы будущий кайзер. А как же Бромми и его парни? Насколько я помню, все они граждане вольного города Бремена, где, как вы сказали, ах, да, у вас нет никакой власти. Стоит ли говорить о Бромме? — поспешил вмешаться Адальберт. Все равно он уже вышел из игры. Я что-то пропустил? — Так и есть, — скривился адмирал. Он имел неосторожность попасться англичанам, и они вынудили его искать спасения в гавани Бремерхафена. Узнав об этом, британский консул потребовал его интернирования. А поскольку у старика Карла не было другого выхода, пришлось согласиться. Думаю, сейчас он уже сдал свои пушки в арсенал. Хаем, не знал этого. Не сердись на Бромме. В сложившейся ситуации адмирал сделал все, что смог. Если верить газетам, им захвачено по меньшей мере 30 английских судов и еще какое-то количество французов. Сколько бы ты ни потратил денег на выкуп и вооружение Ганзы, они неоднократно себя окупили. Да и сам он недурно заработал. Ладно, в конце концов, как говорят у нас в России, сколько веревочки не виться, а конец будет. Тем не менее, я не намерен прекращать рейдерство. Пока не кончится война, мы будем продолжать охоту в океанах. О, тут мы не имеем ничего против, — кивнул Вильгельм. Просто помни, что твои корабли не смогут пользоваться гостеприимством в наших портах Дории, чем это позволяют правила нейтралитета. Да ради бога, — ухмыльнулся я, решив не указывать на тот факт, что у Пруссии не так много портов, чтобы это имело хоть какое-то значение. Я рад, что ты так все воспринимаешь, — принял мои слова за чистую монету дядя. Наши семьи и страны дружат уже много лет, а твой благородный отец был не меньшим пруссаком, чем любой из нас. И, тем не менее, вы склоняетесь к союзу с Австрией, к оборонительному союзу, — поправил меня помалкивавший долгое время король. И не более того. А если австрийцы решат присоединиться к британцам и французам? но это решительно невозможно. Отчего же, император Франц Иосиф хоть и молод, но уже успел показать себя неблагодарной свиньей. Он уже готов предать своих друзей, вопрос лишь в том, сколько ему за это предложат. Неужели вы и вправду готовы таскать для него каштаны из огня? Услышав последний вопрос, прусские дядюшки напряженно переглянулись. Судя по всему, такие мысли уже приходили им в голову, но пока они еще не пришли к общему мнению. Воля ваша, дорогие родственники, но мне почему-то кажется, что, если вы поддержите Вену, австрияки непременно втянут вас в какую-нибудь идиотскую авантюру. И наоборот, если вы останетесь нейтральными, Франц Иосиф будет сидеть тихо, как мышь под веником. Хорошо сказано, мой мальчик, захохотал Адальберт. Мы еще подумаем над этим вопросом, недовольно зыркнул на него Вилли, и дадим тебе ответ в самое ближайшее время. Большего я и не прошу. После этого аудиенция окончилась. Король с Вильгельмом остались в кабинете, а дядюшка Адальберт вызвался меня проводить. «Тебя ждут нелегкие времена», — счел необходимым предупредить он. Англичане разозлились. «Все их богатство строится на владении морем, а ты ухитрился поставить его под сомнение. Не знаю, как это вообще возможно, но ты и твои ребята творите самые настоящие чудеса. Куда бы британцы ни сунулись, вы везде умудряетесь прищемить им хвост. И ведь дело не только в тебе. На Камчатке тебя не было, но Завойко с легкостью отразил вражеский десант. Про Белое море и говорить нечего, Шестаков, на немецкий манер произнес он фамилию героя Колы, устроил союзникам такой погром, что всем чертям в аду жарко стало. А теперь вот еще и Истомин подорвать вражеский линкор, это дорого стоит. Самое любопытное, признался я, что им было запрещено брать с собой новейшие мины, но меня не послушались, и теперь я не знаю, что с ним делать, наградить за геройство или наказать за непослушание. Одно другого не исключает, ухмыльнулся адмирал, после чего продолжил другим тоном. Что ты намерен делать дальше? Собираюсь нанести визит в Бремен, награжу Брамме и его людей, благо, у меня теперь есть свой орден. Учти, что он, скорее всего, дал подписку не участвовать в войне и больше в море не выйдет, и не нужно. Ну-ну, недоверчиво посмотрел на меня родственник. Поступай как знаешь, но помни, англичане люди решительные. Они мне, ни моим кузенам вовсе не хочется, чтобы они сожгли Бремерхафен. Не поверите, но я тоже против. Если англичане сожгут этот славный городок, тамошние обыватели с большой долей вероятности во всем обвинят меня, чего мне совершенно не надо. Говоря с дядей, я нисколько не лукавил. То, что эпопея Брамме закончена, было для меня очевидно. Дай бог с ним. Когда начиналась эта война, наши возможности действовать на морских коммуникациях союзников были невелики. Так что услуги старого пирата пришлись как нельзя кстати. Но теперь у меня есть целая эскадра рейдеров, так что без немцев можно и обойтись. Главное, чтобы оставшиеся без работы моряки не нанялись в немецкий легион британцев. За время моего отсутствия Бремерхафен ничуть не изменился. Разве что на бортах и такелаже, стоящей в порту Ганзы, появились кое-какие отметины от ядер и картечи. Адальберт не ошибся, купленный когда-то мной корабль разоружился и теперь до самого конца войны должен будет оставаться здесь. Если, конечно, я его не продам какому-нибудь мирному владельцу. А чтобы это проконтролировать, недалеко от него стоял на якоре британский фрегат. Получившие расчет члены команды поступили по-разному. Одни поспешили вернуться к семьям, другие принялись пропивать праведно заработанное в местных кабаках. Сам адмирал, как выяснилось немного позже, перебрался в прикупленный на доходы домик, где, очевидно, намеревался прожить отпущенные ему провидением годы с женой и сыном. На корабле оставалось лишь несколько человек команды, во главе с Францем Киндерлингом, находящимся в отпуске Фенрихом прусского флота, да еще полицейский Утрапа. Кто старший на борту? Поинтересовался у шуцмана вышедший из кареты Трубников. Капитан Киндерлинг, лениво отозвался тот. А у вас есть до него дело? У меня есть, выглянул я из экипажа. Черный принц, округлились глаза узнавшего меня стража порядка. Сию секунду, ваше императорское высочество. После чего опрометью бросился по трапу на корабль. Через минуту к нам выскочил спешно застегивающий пуговицы на мундире Фенрих и отдал положенный в таких случаях рапорт. Мол, так и так, на вверенном ему корабле без происшествий, личный состав где-то шляется, а вода за бортом мокрая. Почему вы не предупредили нас о своем приезде? Поинтересовался он после окончания официальной части. Я бы устроил вам настоящую встречу, с почетным караулом и... Или они устроили, усмехнулся я, указывая на английский фрегат. Увы, такое тоже возможно, помрачнел тот. Я смотрю, ты сделал недурную карьеру, благодаря вам, не понял сарказма немец. Вы присвоили мне чин лейтенанта российского флота, а его королевское высочество принц Адальберт обещал подтвердить его во флоте Пруссии. После войны, когда отпуск закончится, понятно, а где наш адмирал? В своем доме неподалеку от порта. Хотите, я вас провожу? Если Карл Рудольф Брамми удивился при виде меня, внешне это никак не проявилось. Мало изменившись за прошедший год, он был все так же крепок и суров. Разве что добавилось немного уверенности, все же быть командующим каперской эскадрой куда лучше, чем всеми позабытым моряком без пенсии и надежды на будущее. Судя по дому и обстановке, доходы от реализации захваченных призов позволяли старому морскому волку смотреть в будущее без опаски. «Рад видеть ваше императорское высочество в добром здравии», — поприветствовал меня он. «Взаимно, старина, я слышал, на вас было покушение, и не одно. В таком случае, вам нужно быть осторожным. Поляков у нас, конечно, немного, зато англичане так и кишат, буду иметь в виду. Ну а пока позволь приступить к делу, по которому я приехал». При этих словах одетый в партикулярное платье Юшков распахнул бывший при нем саквояж и вытащил на свет целую кипу документов. «Это тебе», взяв в руки один из них, протянул я его Брамми. «Это патент на чин контр-адмирала российского флота. Помимо всего прочего, теперь ты имеешь право на титул ваше превосходительство и адмиральскую пенсию. Предупреждаю сразу, она не так велика, как об этом принято думать, но с голоду не умрешь. В очередной раз убеждаюсь, что слова вашего высочества не расходятся с делом», — поклонился тот. «Что же касается прочего, благодаря службе на вас я сумел сделать кое-какие сбережения, так что смерть от голода мне и моей семье не грозит. Это не все», — протянул я Брамми коробочку, в которой лежал орден Аланского креста. «Поздравляю, благодарю», — расчувствовался адмирал, пока я надевал на его шею орденскую ленту с наградой. «А это твоему помощнику, очередная коробочка и патент достались Киндерлингу. Крест второго класса и патент на чин капитан-лейтенанта. К слову, о дальнейшей службе можешь не беспокоиться. Я имел разговор с принцем Адальбертом, и его высочество обещал мне, что с удовольствием примет тебя обратно. В конце концов, у Пруссии не так много моряков, имеющих боевой опыт. Спасибо». Едва не задохнулся от радости молодой человек. «Отныне и навеки я ваш должник. Полно, господа. Хотя по русскому обычаю награды полагается хорошенько обмыть, до адмиральского часа еще далеко, а потому давайте обсудим сложившееся положение». «Увы», — вздохнул Брамми, — «мне нечем обрадовать ваше императорское высочество. Как, вероятно, уже известно, Ганза разоружена и пробудет в этом состоянии до конца войны. Все, что можно с ней сделать, это продать за сходную цену, но, боюсь, много за нее не выручить. Машины за время рейдерства порядком поизносились. Котлы нуждаются в чистке, а возможно, и в чеканке. То же касается и корпуса, но, чтобы хотя бы примерно определиться с количеством работ, нужна постановка в док. Остальные корабли, не обе попалось англичанам еще месяц назад, и парням, чтобы не оказаться на виселице, пришлось записаться в немецкий легион. Нимфи мы спрятали в одной прибрежной бухте, но это маленькая парусная шхуна, толку от нее немного. Я правильно понимаю, что речь о том самом британо-немецком легионе, который англичане формируют на Гельголанде. Все верно. На острове заседает особая комиссия по найму, вербовщики работают во многих землях, разве что пруссаки на днях запретили наем в своих владениях. Ладно, об этом позже. Сейчас я хотел бы знать, какова государева доля в полученных за прошлый год трофеях. Тут надо пояснить, что все обладатели каперского патента должны были выплачивать треть стоимости своих трофеев русской казне. Но поскольку сделать это за границей оказалось не так просто, Брамми аккуратно перечислял положенную сумму на отдельный счет в банке. По идее распоряжаться этими средствами мог либо я, либо сам государь-император, но пока доступ к ним имел только наш адмирал. 1 200 340 рейхсталеров, вздохнул престарелый корсар, как будто отрывал эти средства от сердца. Недурно. С трудом удержался я, чтобы не присвистнуть. Ей-богу, иногда кажется, что выбрал не ту профессию. Получается, ты тоже стал миллионером? Моя доля несколько меньше, с похоронным видом ответил Брамми, после чего с явным сожалением добавил, были кое-какие расходы. Ладно, «Чужие деньги считать неприлично», — отмахнулся я. «Лучше давай поговорим о деле. Расскажи, что ты знаешь про устроенную в Гельголанде комиссию по сбору немецких наемников. Не так много, ваше высочество. Желающие поступить на британскую службу обращаются в вербовочные пункты, открытые во всех крупных городах, включая, конечно же, и наш Бремен. Не могу сказать, что их много, но англичане не слишком привередливы и берут всех подряд. После заключения контракта их переправляют на остров, являющийся, как вам вероятно известно, территорией Великобритании. На английских судах, нет, англичане подстраховались и наняли местный пароход под названием «Аттер», так что новобранцы находятся под защитой нейтрального флага. Рейсы каждые две недели. Что-нибудь еще известно? Почти ничего. Твердо могу сказать лишь, что вербовка не задалась. Всего на военную службу записалось около 1000 человек, может, немного больше, при том, что требовалось 15 тысяч. И почему же твои соотечественники не проявляют энтузиазм? Все дело в том, что порядки в английской армии хорошо известны. Жители континента склонны беречь свои спины, а потому страх порки частенько перевешивает соблазн щедрых наград и хороших окладов. В общем, если вашему высочеству угодно знать мое мнение, могу со всей ответственностью заявить, что вся эта затея с наемниками заранее обречена на провал. Стоит их командирам один раз наказать солдата, случится бунт, и тогда им придется либо менять свои уставы, либо распускать легион. Еще вопрос. У англичан большой гарнизон на острове? Насколько мне известно, нет. Там нет ничего ценного, если не считать нескольких рыбацких деревень, да парочки курортных местечек, в которых любят отдыхать представители богемы. Максимум, что там может быть, это дюжина полицейских, охрана лагеря, да какое-то количество инструкторов с офицерами. Среди твоих молодцов найдется несколько отчаянных парней, готовых на все за щедрую плату. Конечно, с интересом уставился на меня Брамми. Тогда пусть они запишутся в легион и отправятся на остров. Там им нужно будет связаться с теми, кому не повезло попасть в плен, затем спровоцировать бунт и бежать. Это, конечно, возможно. Но зачем? Во-первых, надо выручить наших ребят. Мы русские своих не бросаем. Во-вторых, испортить планы англичанам само по себе хорошо. И все же план слишком рискованный, с сомнением покачал головой Брамми. Тогда так, действовать они будут не одни. Отправишь вторую группу, у них будет другая задача. В легион записываться не будут, а вроде как приедут по делам. Начальником над ними поставишь кого толкового из числа своих офицеров, а с ним еще 5-6 надежных и ловких матросов-абордажников. Будут силовым прикрытием, если что пойдет не так. Раз у британцев на острове нет своей военной базы и войск, то при случае группы решительных и хорошо вооруженных людей будет достаточно, чтобы выдернуть наших агентов из любой передряги. Да, нужны добровольцы, и я им очень щедро заплачу, если добьются результата. Ваше императорское высочество, подал голос внимательно слушавший нас Киндерлинг, позвольте мне заняться этим делом. Ну вот, один доброволец у нас уже есть. Парень, ты понимаешь, что это может быть очень опасно? С жалостью посмотрел на своего подчиненного Брамми. Тебя многие знают в лицо, к тому же ты прусский офицер, и если попадешься, тут же отправишься на виселицу. И будь уверен, твой король даже пальцем не пошевелит, чтобы избавить от петли. Давайте не будем устраивать панихиду раньше времени. Прервал я старого адмирала. Все получится, если мы, конечно, не наделаем ошибок. Полагаю, завтра или самое позднее послезавтра, мое инкогнито будет раскрыто, и все внимание английских шпионов переключится на меня. Поэтому не будем терять времени даром. Разрешите идти, подскочил нетерпеливо жадный до дела Фенрих. Свободен, Франц. А тебя, Герр Брамми, я попрошу задержаться. Есть еще одна задачка, и она, пожалуй, будет посложнее. Эпилог. Как вскоре выяснилось, я не ошибся. Уже утром следующего дня все местные газеты сообщили, что их славный городок посетил сам Черный Принц, вызвав тем самым небывалый ажиотаж. Перед гостиницей, в которой я остановился, появилась толпа репортеров, шпиков и просто любопытствующих обывателей, а также полицейский пост. После чего туда лично прибыли бургомистр Бремена Иоганн Нольтиниус и сенатор Фердинанд Данант, сообщившие, что ратуша собирается дать прием в мою честь, и попросили оказать честь своим присутствием. Праздник по русским меркам получился весьма так себе. Все-таки немцы, народ прижимистый, но главное было не в этом. Ближе к вечеру, Когда гости уже немного набрались, ко мне подошел Донант с каким-то господином средних лет, в прекрасно сшитом сюртуке. «Герр Мустье», — представил он его. «Герр или месье», — усмехнулся я, окинув нового знакомого внимательным взглядом. «От вашего императорского высочества ничего не скроешь», — изобразил любезную улыбку тот, после чего сам назвал свое полное имя. «Маркиз Леонель де Мустье к вашим услугам, принц». «Чрезвычайный и полномочный министр императора Наполеона при дворе прусского короля», — вспомнил я, — «далеко же вас занесло от посольства. Увы, за вашим высочеством не так просто угнаться. Я хотел встретиться еще в Берлине, но представьте мое недоумение, когда сообщили, что вас давно нет в занимаемом номере, а продолжающие его охранять матросы и полицейские не более, чем маскарад. Я думал, за мной следят только английские шпионы». «Я не шпион», — бесстрастно отозвался дипломат. «Что же касается случившихся не так давно покушений, то готов ручаться своей честью, что мой государь и отечество никоим образом не причастны к этому гнусному злодеянию. И как же вы меня нашли? Это было несложно. Чтобы черный принц побывал в Германии и не встретился со своими корсарами, решительно невозможно. Умно. Но я все же не понимаю, чем вызван ваш интерес к моей скромной особе? Исключительно делами службы, принц. У меня есть для вас послание от графа Демарни». С этими словами он подал мне конверт из плотной белой бумаги, лишенный каких-либо печати и гербов. «Могу ли я надеяться на ответ?» — с присущей французам легкой изысканностью, как бы между прочим, задал уточняющий вопрос, но, судя по всему, ответ его крайне интересовал. «Что ж, немного потянем интригу. Все зависит от того, что мне написал ваш министр», — сохраняя совершенно невозмутимое выражение лица, спокойно ответил я. «Если угодно, я подожду». Мне оставалось лишь некий неопределенный жест рукой, мол, дело ваше и меня никак не касается. «Если угодно, стойте и ждите, а нет, так идите куда хотите». Шарль Агюст Джозеф Луи граф Демарни был поистине уникальным человеком. Единоутробный брат Наполеона III, чуть ли не гордившийся своим незаконным происхождением. «В моем роду были бастарды от матери к сыну на протяжении трех поколений», — говорил он. «Я правнук великого короля, внук епископа, сын королевы и брат императора. Если я ничего не путаю, после войны он станет послом в Петербурге и большим русофилом, из-за чего даже женится на русской аристократке. В письме этот достойнейший господин уверял меня, что Париж не имеет никакого касательства к обстоятельствам нападения на мою скромную персону и что более того, они решительно осуждают и негодуют вместе со всем цивилизованным миром». Верить его словам, персонаж действительно интересный. Человек, ухитрявшийся быть одновременно сторонником Орлеанского дома и одним из ближайших сподвижников и даже наследников императора, министр иностранных дел, а заодно президент законодательного корпуса Франции. Один из ключевых участников переворота, приведшего Наполеона III к власти, в откровенном обмане и бесчестии замечен не был. Да и момент для начала прямых контактов на самом высоком уровне действительно подходящий, и все же риск очевидный, да, есть о чем подумать. В финале короткого послания граф предлагал негласно встретиться на нейтральной территории, к примеру, в Бельгии или в любом другом месте, которое я сочту удобным. Должен признаться, что неожиданным этот ход для меня не стал. У французов сложная ситуация. Им самое время начать переговоры и потихоньку выруливать из ямы, в которую они себя загнали. Благо, момент вполне подходящий. Несмотря на обидное поражение в Крыму, спешно внедряемые технические новинки вроде тех же броненосных батарей позволяют вести переговоры, если не с позиции силы, то хотя бы на равных. Мы, дескать, всей душой за мир, но всякий, кто посмеет в этом усомниться, получит по сапатке. В общем, самое время мириться, благо у французов такой союзник, что с ним и врагов никаких не надо. Передайте графу, что я готов встретиться с ним в ближайшие дни, скажем, в Ахине один. Прекрасный выбор, одобрительно кивнул француз. Ответ его шефа не заставил себя ждать. Марни был готов встретиться где угодно и без всяких предварительных условий, что не могло не внушать, говоря дипломатическим языком, определенный, пусть и весьма сдержанный, оптимизм. По большому счету, это означало начало нового этапа в затянувшейся трагедии, переход от прямого противостояния к фазе сепаратных переговоров. Что ж, посмотрим, что предложат нам французские партнеры.